внимательные взоры, затронуть души и сердца. Желание каждого актера, танцора и певца. Где в сказке вымысел, где правда, сказать заранее нельзя. Но сказка выдумана славно, послушайте, друзья. Ужасный ураган, сметая все на своем пути. Вихри подхватили домик и швырнули его в небо. Этот страшный ураган вызвала своими чарами злая волшебница Каркема. Легкий домик вместе с маленькой девочкой бросала из стороны в сторону и уносила все дальше и дальше. Вихри еще несколько раз перевернули домик. Девочка почувствовала, что домик падает. Домик обрушился прямо на злую волшебницу. Элли выглянула из домика и увидела прекрасную голубую страну. Из-за причудливых кустов и деревьев выглядывали маленькие испуганные человечки с колокольчиками на голубых шляпах. Могущественная фея! Могущественная фея! Приветствуем тебя в голубой стране! Очень любезный, но я не фея. Я Эмми. Нет, не фея. По воздуху в своих домиках. О, это потому, что налетел ураган, и ветер унес меня в небо. В это время все увидели, что от злой волшебницы остались только серебряные башмачки. Самое удивительное, что башмачки радостно танцевали. Thank you. волшебная сила. Но какая? Мы не знаем. Волшебная сила. Да, изумительно волшебная сила. Потому что Артема надевала их только в самых важных случаях. Но на тебе не гораздо лучше выглядит. И теперь потанцуй с нами. Волшебной книгой в руке. По дороге, мощенной желтым кирпичом, которая вела в изумрудный город. Всю землю и горы, и долины, дороги делят на две половины, полмира посадей и людей. Без устали трудятся ноги, и свернуть с дороги. Мощеный желтым кирпичом. Позвольте вам представить еще одного героя этой сказочной истории. Вот он, стоит среди поля пшеницы. Ему хотелось бы с вами раскланяться, но, увы, он крепко привязан к вбитому в землю шесту, потому что он — соломенное пугало. Вокруг него прыгает нагло несносная ворона. Пошла прочь! Прекрати прыгать! Пусть фермер просто перебьет поклуши, тебе доверим старожить припасы. Шеста не слезешь, дорогуша, нет, не страшны твои припасы. Подумай только, как ужасно право сложилась моя судьба. Но ты напрасно переживаешь. Как же мне не переживать? Даже посев от ворон не могу уберечь. Как мне тяжело. Как мне тяжело. Ерунда, проветришься. На меня надеются все-таки. Вот, костюмчик дали поносить. Крутить и пьем с тобою поделились, крутить воронам научили, а нам мозги-то поскупились, башку их напихать и забыли. Скажите, пожалуйста, а что такое мозги? Мозги? Если бы в твоей башке были мозги, ты был бы как все люди. Мозги — это единственная стоящая вещь у ворон, но и у человека. Да здравствую, мозги! Я обязательно раздобуду себе мозги. Как не так, как не так, как не так! Пожалуйста, прошу вас, прекратите. На его счастье появилась Элли, и ворона, испугавшись, улетела. Добрый день. Здравствуй. Как ты поживаешь? Спасибо. Правда ли чудесная погода? Погода? Да, действительно. Скажи, нет ли у тебя какого-нибудь заветного желания? О, сними меня отсюда! Элли сняла его с шеста, пугало раскланялась. Страшила. Где Страшила? Я Страшила. Ты Страшила? Меня так назвали. Ведь я должен пугать ворон. Ты совсем не боишься? Конечно, не боюсь. Я бы хотел научиться ходить. А я знаю, тебя зовут Элли. Ты убила злую Каркему. Когда хозяин сделал меня, он прежде всего нарисовал мне уши. и я мог слышать все, о чем говорят вокруг. Прекрасная Элли, ты сделала еще одно доброе дело. Я очень рада, что выполнила твое заветное желание. Извини, мое заветное желание получить мозги. Мозги очень неприятно, когда голова набита соломой. Прекрасная Элли, а ты не можешь дать хоть какие-нибудь мозги? А ос даст мне мозги. Не знаю. Но если не даст, уже не будет, чем теперь. О, нет. Мне нужны обязательно настоящие мозги. Я не хочу, чтобы люди называли меня глупцом. Коль нет ума, а есть лишь бестолковость, любой тебя в макушку может клюнуть. С мозгами можно жить, не беспокоясь, не знать заботы ни о чем не думать. Тот, кто ума не получил в наследство, не купит ум ни на какие средства, и в лавке пусть не спрашивает даже, хотя мозги там часто есть в продаже. Вот почему так много благородных, но звонких и пустых, как тыква лбов. Так есть ли смысл на грядках огородных торчать среди гороха и бобов? Идти вдвоем вдвое веселее. Дело к вечеру, а дорога устремилась прямо в дремучий темный лес. Вон как радуются наступлению темноты глазастые филины. Перед глазами путников вспыхнули тысячи светлячков. Они как будто зовут за собой. Фонарики и суперфонарики, звездочки с собою приносят, и путь освещает прекрасная Эли. Успела узнать, но вы прилетели на чем показать. Фонарики и суперфонарики, звездочки с собою приносят, чудесная хижина. А дверь-то забыли закрыть. Вот вороны туда и налетят. Погоди, прежде чем войти, полагается постучать. Из домика вылетела стая филинов. Хватай вот эти ножи. Запугали всех замучим. Ага, вороны, лесные вороны, я страшила проучу вас. Схватив палку, страшила яростно отбивался, летели пух и перья. Ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, ох, скроет нас лихая ночь. Какой ты храбрый, страшила! Заходи, Эль! Теперь они не посмеют сунуть сюда свой клюв. Страшила стоит возле избушки, не смыкая глаз, до самого рассвета. Ого-го, солнышко встает! Как поживаешь, Эль? С добрым утром! С добрым утром! Вдруг солнечный луч осветил железного человека, застывшего с поднятым топором. Кто это? Видимо, это лесное пугало. Не понимаю только, что оно здесь охраняет. Это ты, Стамал? Да, уже целый год никто не приходит мне на помощь. А что нужно сделать? Мои суставы заржавели, но если меня смазать, я буду как новенький. Один только раз оставил я масленку, как злая Каркема обрушила на меня мир. Теперь Каркема убита. Кем? Элли. Элли появилась на летающем домике и хлопнула им волшебницу по голове. Как жаль! Я не понимаю тебя. Жаль, что это не случилось раньше. Где смазывать? Сначала шею. Теперь, пожалуйста, руки. Замечательно. А то я поднял топор и в этот момент заржавел. Быть сделанным из соломы намного практичней. Во всяком случае не заржавеешь. Спасибо, спасибо вам. Я бы здесь стоял, пока не превратился в ржавую пыль. Но как вы сюда попали? Мы выйдем к волшебнику Озу. Я хочу попросить у него немножко мозгов для моей соломенной головы. А я хочу просить, чтобы он вернул меня домой, в Канзас. А мне он даст сердце. А почему сердце, а не мозги? Без сердца невозможно. можно жить, нельзя любить. И дружбу предлагать не смеет, кто сердца не имеет. Непоправимое увечье, бессердечье. Сердце нужно дровосеку, как любому человеку, чтобы, слыша сердце стук, каждый думал, это друг. Непоправимое увечье, бессердечье. Идти втроем втрое веселее. Всю землю и горы, и долины дорога делит, но не помогими. Полмира посади, иди, и в центре круга сколько не иди. Дорога нас крепко сдружила, мы стали друзьями навек. Наш друг соломин и страшила, наш друг железный дровосек. Шагаем широкими шагами, играет солнце жмурки с облаками. На ветках птицы, звери, пусть двор не прочнут весь прохожий разговор. Правда, сейчас он ведет себя не совсем героически. Прячется в кустах. И от кого? От зайца. О, трусость, ты мне жить мешаешь, я должен. Радуйтесь, хожу! Если слабы, не мешаешь! Я сам от страха весь дрожу! Зачем ты зайцу лезешь к нам? Чтоб доказать, что я не трус, могу попасть и на собаку. А я пёс его боюсь. Я страх под видом гнева прячу и диким голосом рычу. Если сам получишь удачи, я помогите закричу. Кто-то показался на дороге, мощенный желтым кирпичом. Трусливый лев в таких случаях не привык раздумывать. Прыг! И из укрытия торчит только его украшенный кисточкой хвост. Как далеко проплыло на солнышко. Неужели оно снова скатится с неба? Конечно, так повторяется каждую ночь. А если солнце привязать веревкой? Но где же ты найдешь такую веревку? Где? А вот, посмотрите, какая хорошая веревочка, да еще с кисточкой. А если бы вас кто-то дернул за хвост, вы бы его тоже отшвырнули. Стой! Прекрати сейчас же! Как тебе не стыдно обижать слабых? Ты просто трус, трус! А как вы узнали, что я трус? Вам кто-нибудь сказал? Вижу по твоим поступкам. Подумать только, ты обидел бедного набитого соломы страшилу. Понимаю теперь, почему он такой мягкий и легкий, а тот другой тоже набитый. Нет, я из железа. Недаром я чуть не поломал свои когти. Почему-то все считают, что раз я лев, так должен быть смелым. Когда я реву, все разбегаются. А я так боюсь одиночества. И вообще я всего боюсь. А почему же ты такой трус? Говорят, таким уродился. А может быть и нет? И трусливый лев поведал о своей горькой судьбе. Если внезапно потеряна смелость или ее не имелось, надо б на ног не жалеть, мчась наутек, не сдерживать прыти, но можно страх преодолеть и приготовиться к защите. Можно засесть, набираясь отваги, очень глубоко во враге, или укрыться в кустах, празднуя труса ежеминутно. Но можно прочь отбросить страх, хотя, конечно, это трудно. Трусость, где надо, сочтут за любезность, смелость воспримут как дерзость. Ясно, удобнее жить, ежеминутно празднуя труса, но все ж неплохо смелым быть, однако это дело вкуса. Конечно, хорошо быть смелым, а у меня при малейшей опасности замирает сердце. Может быть, у тебя сердечная болезнь? Вероятно. А у меня нет сердца. А есть ли у тебя мозги? Возможно, есть. А в моей голове только солома. Я иду к волшебнику Озу попросить немножко мозгов. А я иду за сердцем. А я иду просить, чтобы Оз вернул меня домой, в Канзас. А не даст ли мне волшебник смелости? Ведь это мое заветное желание. Ой, друзья, как я рада! Теперь вас трое, и у вас три заветных желания. Идем с нами. Идем. Если не боишься. Боюсь, но иду с вами. Вперед, друзья, в изумрудный город! Ступают по огромному колышущемуся ковру алых маков. Подкашиваются ноги, Элли опускается на землю, и маки укрывают ее лепестками. Thank you. Так бы и пропали Элли и Лев, если бы их не нашли соломенный страшила и железный дровосек, которым этот колдовской запах нипочем. Нашел! Отыскались! Вот ведь крепко спят! Пожалуйста, осторожней! Я рад, что мы не подкачали и нашли Элли. Элли! Элли! Неужели не проснется? Обязательно проснется. Элли! Элли! Вы здесь, дровосек, страшила, дорогой. Мне снилось, что я летела домой. В Канзас. До сих пор кружится голова. А где я? Вот он, спит. На самом интересном месте разбудили, как жалко мне снилось, что я стал смелым. Не горюй, если б мы тебя не разбудили, ты бы умер. Лучше умереть смелым, чем жить трусливым. Нет, лучше жить и быть смелым. Правильно, берем, друзья, в изумрудный город. Берем, друзья, в изумрудный. Всю землю и горы и долины, дорога делит на две половины. Полмира позади, впереди. Ты в центре круга, сколько ни иди. Дорога нас крепко служила, мы стали друзьями навек. Наш друг соломенный страшила, наш друг железный дровосек. Шагаем широкими шагами, играет солнце в шурки с облаками. На ветках птицы звери возле гор, не проступит страхов разговор. Нас звонкое эхо встречает, ущелье поют наш припев. Пикторы там своим рычанием, наш верный друг косматый лев. И вот вдали показались сияющие островерхие башни изумрудного города. Вышел разодетый в зеленый шелк страж ворот. Он готов их впустить, но с одним условием. Пусть каждый будет так любезен очки зеленые надеть. Зеленый цвет для глаз полезен, в очках удобнее глядеть. Куда тогда глаза девать? Очки не носят только неучи, очки не зеркало души. но увеличивают мелочи, и этим тоже хороши. Но я не надевал очки, рубил деревья, как сучки. Не зря великие ученые в очках и бодрствуют, и спят. Простые розовые черные в очках другой на вещи взгляд. Помни, малые очки людей, вот вам очки для лошадей. Не скучай, мой пан Крестельник, мастер, мастер, пан Мастельник, пусть лицы пан на ковальне бьет. Похвальным разгребают вас на приют. Каждый день на стерва приют, каждый день на текстя с молотками не грустят. В это время на площади перед городской аптекой два ученых мужа, лекарь и аптекарь, вели глубокомысленный научный спор. Поверьте, поверьте, мой ученый брат, в лекарства нужно добавлять воду. Такус, вот такус. Но, дорогой коллега, ваша изумрудная микстура с водой не может исцелять кстатиус, не кстатиус. Я против воды. Новость сам видел своими очками. В городе появились чужестранцы. Вот так всегда. Ты ведь видишь, что между нами происходит научный разговор. Да-да, вот именно. Даже если дикие звери кругом, наука прежде всего фактус. Но среди них есть как раз и дикие звери. Хоть сам блеф. И здесь действительно со своими друзьями появился лев. Оба ученых мужа во мгновение ока оказались под скамьей. Кажется, эти люди устроили засаду. Скорее всего, они что-то ищут. Но, по-моему, они просто испугались нас. Здравствуйте! Добрый день! Как вы поживаете? Мирно трудимся! Не бойтесь, мы не сделаем вам ничего дурного. Да, но нас несколько смущает присутствие льва. Льва. Не беспокойтесь, наш друг трусливый лев. Это другое дело. Да, да, но что вас привело сюда? У каждого из нас заветное желание, и вы пришли в изумрудный город. говорят, что волшебник приобретает любой облик, какой пожелает, и может проникнуть куда угодно. Например, он может стать огромным слоном. Да, но и таким маленьким, как кузнечик или комарик. Как страшно! Что это? Вы слышите? Проболтались! И никакой это не волшебник. Это обыкновенная оса. Что же нам делать? Как нам попасть во дворец к Озу? О, мы вас проводим туда, Фактус. Кстатиус, там сегодня традиционный бал по случаю выведения нового сорта мороженого. Прошу вас, вот так, Фактус. Друзей с почтением ведут ко дворцу, мимо сверкающих зеленых домов, изумрудных фонарей и фонтанов, льющих изумрудную воду. Трудолюбивые и приветливые горожане ведут себя крайне воспитанно по отношению к чужестранцам, не бегут за ними толпой, не показывают на них пальцами, а наоборот очень доброжелательно улыбаются. Давайте вместе с Элли и ее друзьями поднимемся по ступеням грандиозного дворца Оза. У входа во дворец невероятная суета. Сейчас начнется бал. Скорее занять самые лучшие места. Строго следит, чтобы кто-нибудь не проник без приглашения. Увидев чужестранцев, он поражен. Какими тропинками, какими дорожками из желтого кирпича мы прошли улицу по делу. А вдруг я пойду и доложу ему, вдруг хорошо бы, а вдруг он возьмет и выслушает меня. Конечно. А вдруг мудрец прикажет принять вас, вдруг? Доложите ему. Доложу, но не вдруг. Какие прелестные башмачки, просто волшебные. Они действительно волшебные. Раньше они принадлежали одной злой-злой волшебнице. Но Элли появилась на летающем домике. Теперь они мои. Просто фея, она фея, фея. Прелестная фея, окажите нам честь, потанцуйте с нами. Первая порция танца с мороженым. Кто не танцует, тот не ест мороженого. Вдруг? Давайте посмотрим на танцующих. Они чинно выступают парами, кружатся, расходятся, обмениваясь вазочками мороженого самых различных оттенков зеленого цвета. Нашим путешественникам, как почетным гостям, надевают широкие зеленые ленты, украшенные изумрудами. Но что с Элли? Неужели она собирается перепробовать все сорта мороженого? Самый обыкновенный насморк, Фактус. Точный Фактус. Распространенный случай, особенно в во дворце, где много едят мороженого. Необходимо срочно принять микстуру, запив ее водой. Такус, вот такус! Прелестная Элли, пусть эта изумрудная микстура принесет тебе удачу. Пей до дна! Какая сладкая! Все сказал вдруг. Он молчал, вдруг, как услышал про башмачки, говорит: зови только сразу всех! Вдруг? Да! Великий волшебник Оз ждет вас! Открылись тяжелые двери покоев Оза. Прошу! Я Оз великий и ужасный. Кто вы? Зачем потревожили меня? Хочешь от меня? Хочу, чтобы вы помогли мне вернуться. Отца сиротители ждут, не дождутся. Ты из Канзаса? Да, после страшного урагана я не была дома. И никто не знает, куда дороги. Я спрашивала чучело, набитое соломой, и у меня нет мозгов. Пожалуйста, дайте мне мозги взамен соломы. Я железный дровосек, и у меня нет сердца, и я не могу. Всего боюсь до смерти. Пришел со смелостью я к вам, чтоб стать, как люди называют, царем зверей. Я исполню все ваши желания, но сначала вы должны победить злую волшебницу Харми из страны мигунов. Ступайте! Ну что? Нет никакой надежды. Он отказался помочь вам? Нет, но дал такое трудное задание. Мы должны уничтожить злую волшебницу Харми. И что она ему сделала? Когда-то Оз пытался убить волшебницу, но та его войска разбила. Он еле скрылся от нее. С тех пор все думает мудрец, как победить колдунью. Что же нам делать? Пойти и победить ее, Фактус! Бал окончен! И четверо друзей, разочарованные, но не теряя надежды, покидают город. Страж ворот готов их выпустить, но с одним условием. Пусть каждый будет так любезен, очки с лица извольте снять. Хотя зеленый цвет полезен, нельзя им зло употреблять. Но я привык очки носить, хотел на память попросить. А мне в очках куда видней, я в них кажусь себе умней. Поймите, что очки зеленые все, уходя, снимают с глаз. Они имущество казенное, таков волшебника указ. И у страшилы, и у дровосека. И совсем это не изумруды, стекляшки какие-то. Какие удивительные превращения. Всю землю и горы, и долины, дорога делит на две половины. Помера позади и впереди, и в центре круга сколько линий. Дорога нас крепко дружила, мы стали друзьями навек. Наш друг соломы не страшила, нажил железный травосек. Шагаем широкими шагами, играем там со шпорки с облаками. На ветках птицы звери гусьмейла, не прочь ступить в прохожих разговор. Нас долгое эхо встречает, ущелья поют на стрите. Викторы нам своим рычанием, наш верный друг косматый лев. Оранжевая страна. Сюда негодные рабы! Скорей! Скорей! Вооружайтесь, чем попало! И прочь гоните чужестранцев! Ну, шевелитесь! Не то вас пробкой угощу! Странные домики, странные робкие, непрерывно мигающие человечки, которых гонит плеткой вредная безобразная старуха. Верные они встречают нас. Послушайте, скажите, где злая Харми может быть? Пришли ее мы победить. Мигуны разбежались, бросая оружие. Проклятые, проклятые, разлепили рабы. Вот, получайте, получайте. Харми надела волшебную шапку. И трижды повернула ее. Солнце исчезло, словно туча, его закрыла стая крылатых обезьян. Ты вызвала нас третий и последний раз. Что прикажешь? Скорее спасите чужестранцев. Убейте всех! Пока посадите в клетку. Мы исполним твое последнее приказание. Бедный страшила, что с ним делают ужасные обезьяны? Они рвут его в клочья. а железного дровосека они уносят в вышину и бросают оттуда на острые скалы. Твои приказания исполнены, но девочку трогать нельзя. Они волшебные башмачки. Марш на кухню! Ты потеряла над нами власть. И никогда нас не увидишь. Какая грустная картина. Лев заперт в прочной клетке, а Элли плачет на кухне. Утром колдунья проснулась первой. Всю ночь ворочалась на каменной перине, и так, и сяк, и снова так и сяк соображая. И, наконец, придумала, как будто бы неплохо, запутаю ей ноги невидимой веревкой, и башмачки слетят. Я башмачки волшебные надену и покупну девчонку. Эй, милая, поди сюда скорее. Иди, иди, тебе ведь говорю. Башмачок-то мой. Теперь давай сюда второй. Как вам не стыдно? Ни капельки не стыдно. Верните башмачок. Ты меня удивляешь. Я столько времени готовила эту пакость, а ты не ценишь моих трудов. Но я же буду хромать. Не волнуйся, скоро и второй отберу. Верните башмачок, верните башмачок. Верните башмачок. Невероятно. Хромой, помятый, но живой дровосек появился во главе мигунов. Схватила ведро воды и выплеснула его на волшебницу. Что же ты наделала? Я сейчас растаю. Неужели? Она еще сомневается. Откуда ты узнала, что я должна погибнуть от воды? Вот это не пойму. Поверьте, я не знала. Да, конечно. Если дровосеку вы не угрожали, я бы так не... петь, но чтоб растаять, никогда не думал. Я рада, что ты цел, железный дрова всех. Кто тебя починил? Это сделали трудолюбивые мигуны. Ты хромаешь. Мы очень торопились к вам на помощь, и они не успели закончить ремонт. Смелее, друзья, не бойтесь! Да здравствует Эля, спасительной воды! Да здравствует прекрасная Элли! Мигуны приглашают Элли и дровосека танцевать вместе с ними. Но радоваться еще рано. Прекрасная Элли, добыли тряпочки, мы сшили их и набили соломой, но среди нас нет вожды. Мы жестянщики. Страшиво! Я здесь, прекрасная Элли, но я не могу ходить. Мне безграмотно пришили руки и ноги. Сейчас тебе исправлю. Элли, как я рад! Пожалуйста, Страшиво, не крутись! А то пришьешь за косом! Я столько времени молчал, что трудно удержаться! Страшило очень обрадовался, увидев старого друга льва! Лев, дорогой, ты цел и невредим! Ловко ты спрятался. Я не прятался, меня упрятали обезьяны. Грустно сидеть за решеткой. Страшило, Элли изумительно тебя починила. Ты тоже выглядишь неплохо. Даже не видно заплаток. Что ты, я не засчитала льва. Его целиком посадили в клетку. Как я отстал от жизни. А где же злая колдунья? Она растаяла! Теперь нам нечего бояться! Элли всех нас спасла! И мы должны торопиться! По важным делам в изумрудный город! Землю и горы и дали, дорога делит на две половины. Обе одна сзади и впереди, и в центре круга сколько линий. Дорога нас крепко сдружила, мы стали друзьями навек. Нас друг соломы не страшила, нажил железный травосек. Шагаем широкими шагами, играет солнце в сборке с облаками. На ветках птицы, звери, гусейна. Не прочь, чтоб не с прохожих разговор. Нас тонкое эхо встречает. Ущелье поют на стрите. И в горы нам своим рычанием наш верный друг косматый лев. И вот друзья вновь во дворце Оза. Я Оз великий и ужасный. Зачем потревожили меня? Мы выполнили ваше поручение. Злой колдуньи больше нет. Вы должны помочь каждому из нас. Вот уж не знаю, правда ли все, что вы говорите. Как? Вы нам не верите? Из патрона выскочил лысый старичок. Ищите его! Ищите! Ну-ну! Держи! Остановись! Говорят тебе, остановись! Разорву в клочья! не трогайте меня! Умоляю вас, не трогайте! Кто вы? Я? Ось. Великий и ужасный. Что-то не похоже. Видите ли, обо мне составилось мнение, что я великий волшебник. А на самом деле я обыкновенный человек. Да-да, обыкновенный человек. Я тоже родился в Канзасе. Ой, так вы из Канзаса? Да, дитя мое, из Канзаса. Я когда-то там работал в цирке. Показывал аттракцион «Полет на воздушном шаре». Однажды поднялся страшный ураган и занес меня в эту сказочную страну. Доверчивые люди решили, что перед ними великий волшебник. Я не стал их разубеждать, помог им построить этот город и приказал надеть зеленые очки. Зачем? Зачем? Да затем, чтобы все думали, что город изумрудный, а не из простого камня и стекляшек. А вот эти все страшные превращения, обыкновенные куклы, которые сделал я сам. Только об этом ни-ни-ни, никому ни слова. Иначе люди будут разочарованы, а это ужасно. Очень плохо, когда люди разочаровываются. По-моему, вы очень плохой человек. Нет, Элли, я очень плохой волшебник. Как же вы могли править страной, обманывая людей? Ну, да, я сам горько в этом раскаиваюсь. Но у меня не было другого выхода. А теперь... Когда вы победили эту страшную волшебницу Харни и узнали всю правду обо мне, я с радостью уступаю свое место Страшиле. Прошу занять место на троне. Наверное, сидеть на троне лучше, чем торчать пугалом на огороде. Но все-таки, чтобы занимать такое почетное место, надо же иметь мозги. Да, а ты видел, как выглядят мозги? Понятия не имею. Хорошо, я дам тебе мозги, Страшила, но только пользоваться ими ты должен научиться сам. Хорошо, я постараюсь. А как насчет сердца? Сердце, мой друг, делает многих людей несчастными. Я все готов перенести, лишь бы иметь сердце. Хорошо, я тебя предупредил. А как насчет смелости? А смелые, мой друг, часто гибнут. Ну, этого-то я не боюсь. Ну ладно, дам тебе смелость, дам. И, наконец, вы должны вернуть меня домой, в Канзас. А для этого, дитя мое, мне надо подготовить воздушный шар. И мы полетим вместе домой, в Канзас! А сейчас иди туда и жди своих друзей. А вы останьтесь тут. Я сейчас исполню все ваши желания. Вот здесь самые острые, самые колючие мозги. Мозги! А здесь самое нежное, самое доброе сердце. Большое спасибо. И, наконец, самая горячая, самая буйная смелость. Ой, боюсь. Во дворце бал. Гордый Страшила вынул приносит подушечку с торчащими иголками. Это лучшие мозги. Колятся. Счастливый дровосек показывает сердце, шитое из алого шелка. Это самое доброе сердце. Какое оно нежное. Самая горячая смелость. Смотри, не обожгись. Пусть, зато я стану смелым. Ну как? Какая горькая, как обжигает горло. И лев, зажмурив глаза, единым духом выпил чашу с дымящейся влагой. Пожалуй, еще никогда с самого основания изумрудного города его жители не были свидетелями столь радостных событий. Я Оз, великий и ужасный, улетаю на отдых, и с сегодняшнего дня назначаю вашим правителем Страшилу Мудрого. Слушайтесь его так же, как и меня. Вот, воздушный шар готов, и мы сейчас полетим домой вместе. Элли, где ты? Элли! Что такое? Что это за ветер? Откуда эти двери? Посмотрите, кто-то летит по воздуху. Вот ведь что вытворяет. Мы присутствуем при событии огромной научной важности. А как он умудрился подняться в небо? Посмотрите! Он улетел один! Вернитесь! Вернитесь! Вы же обещали мне взять с собой! Вернитесь! Я не могу этого сделать! Паритет оборвал веревку! Прощайте, друзья! Не забывайте волшебника Оза! Улетел в Канзас по воздуху, поскольку Элли должна отправиться тем же путем. Но я же так не умею. Что же мне теперь делать? И тут очень кстати появилась добрая фея с волшебной книгой в руке. Что случилось? Почему ты плачешь? Волшебник Оз улетел на воздушном шаре. И не взял с собой Элли. Что же мне теперь делать? Кто мне поможет? Тебе уже помогли твои друзья. Мы вместе победили злую Харли. А имея волшебные башмачки, можно домчаться куда угодно. Для этого нужно только стукнуть башмачком о башмачок и назвать место. А мы? А как же мы? Теперь действительно настало время для Элли прощаться с изумрудным городом с добрыми, умными и храбрыми друзьями. Замечаю, что начинаю жаветь. Я без ума от печали, ах, я боюсь зареветь. Радуюсь, плачу, смеюсь, грустя. Не забывайте, друзья, меня. Грусть, жалость, веселье, слезы, смешали со смех. Благодарим тебя, Эли. Помнись маме от своего желает лев. Друзья, это добрая сила, друзей ждет повсюду успех. Ваш друг соломин и страшила, ваш друг железный травосек. Для нас проститься с волшебной страной, с изумрудным городом, где мы стали свидетелями столь удивительных приключений и поняли одну очень важную истину: дружба побеждает все преграды.